Данкешон. Слабо машу я ей рукой. Просто вот это. Якитори сейчас будут. Угодливо кивает она. В лучшем виде, с соевым соусом. Саке нагреваем на медленном огне, стараемся. Гомен кудасай, хочу предложить одну вещь. Она согнулась к моему уху, обдав свежим ароматом утренних хризантем. Самогонка имеется своя, вкрадчиво шепчет гейша. Чистейшая, как слеза. Неси. Точно таким же тоном соглашаюсь я. Капуста квашеная. Есть? Сделаем, миленький. Под фунчозу замаскируем. Нехристи не разнюхают. Разрумянившись, официантка исчезает на кухне под вывеской с иероглифами. Ну надо же. Урадзио Сутоку захвачен японцами 10 сентября 1941 после официального вступления Ниппона в войну. Прошло 70 лет, и от того мегаполиса, частично кайзеровского и частично большевистского, практически ничего не осталось. Первым делом японцы восстановили тут Республику Преамурия. Республика Преамурия – государство, существовавшее с 26 мая 1921 года по 25 октября 1922 года на Дальнем Востоке, признано США и Японией. После вступления во Владивосток большевистских отрядов прекратило существование. Даже вызвали из эмиграции прежних белогвардейских правителей, купцов Меркуловых. Однако уже через год решили, такой лакомый кусочек должен быть в составе Ниппон-Коку. Теперь Урадзио Сутоку – это чистый японский город, поделенный на строгие квадраты, как на острове Карафуто, и сплошь застроенные типовыми серыми и белыми зданиями, с загнутыми краями крыш, чтобы могли селиться ласточки. Улицы тонут в цветущих ветвях сакуры, пластиковой, конечно, ибо дикая вишня не сдурела, чтобы цвести в это время года. Светятся иероглифы на лавочках японцев, разложивших сушить щупальца кальмаров. Слышны визгливые крики торгашей, расхваливающих товар на рыбном рынке у пристани. С омерзением рассматриваю васаби на тарелочке. «Где же мой самогон?» Сакура цветет повсюду, голову хрень поглотила. Хочется выпить бухла. Строчки в голове сами собой сложили в трехстишие хокку. Кафе Нагасаки – уютные беседки в стиле буддистского храма на высоком холме. Отсюда отлично видна бухта, где плавают чудо-кораблики с разными бумажными парусами. Кажется, в Китае их называют джонки. Я смутно помню, недавно мы шли вверх по улице Спокойного Дракона. С крыш свисали разноцветные фонарики с иероглифами, а улыбчивые продавцы в кимоно, высовываясь навстречу из лавочек, кланялись и кричали «Окаэри насай!» «Окаэри насай» с японского «Добро пожаловать!» Город поглощен японской культурой, но не полностью. Лютеранскую кирху, костел Богородицы и арку цесаревича власти оставили как экзотику. Рядом обожают фотографироваться туристы из префектуры Хоккайдо. В переводе с японского Урадзио Сутоку – соляная бухта. Но русланцы зовут город по-старому – Владивосёки.